Я показал ему документ, такие подписывали во множестве почти все министры, датированный 22 марта 1947 года. Как вы относитесь сегодня к этой записке, адресованной Берии? Время было такое. Социализм строили с помощью огромной армии заключенных. Сегодня все это кажется, конечно, диким. Помолчав, рассказал об одном из элементов технологии насилия в строительстве. Как-то однажды ночью, часа в два, нас с заместителем вызвали к Берии. Зловеще поблескивая глазами из-за стекол пенсне, он негромко спросил: «Почему не докладываете о сдаче объекта?» На одном комбинате строили специальный цех. Не закончили монтаж установки. Кто не закончил? И, не дожидаясь ответа: «Вызовите директора комбината», — бросил вошедшему по вызову помощнику. Минуты через 3-4 на дальнем конце провода в Донбассе послышался голос. Берия, не слушая, бросил в трубку несколько фраз. «Здравствуйте», — говорит Берия. «Почему в срок не выполнили задание?» «Сегодня же к 8 утра завершить монтаж. Спокойной ночи». Можно представить, какая спокойная ночь была у этого директора и всего комбината. Берия тут же приказал помощнику: «Вызовите начальника управления». «Слушаю вас, товарищ Берия. Я приказал директору комбината...» — Берия называет фамилию. «Я ее сегодня уже не помню», — говорит Задымитко. «К 8 утра завершить монтаж установки. Не справится — посади к себе в подвал. До свидания». Мы с заместителем знали об этих методах работы Берии. Но когда смотрели на его спокойные, короткие, даже деловые распоряжения, мурашки бегали по телу. Помолчав, Александр Николаевич вновь негромко произнес: «Время было такое». Несмотря на низкую эффективность подневольного труда, Сталин верил, что широкое использование заключенных на оборонных работах не только дешевый способ наращивания военных мышц, но и проверенный способ перевоспитания сотен тысяч врагов и предателей. Сталин давно уже привык смотреть на них как на бывших людей. Но как бы мы ни относились к Сталину, следует констатировать: своей беспощадной волей, ценой неимоверных усилий советских людей, огромных материальных и человеческих жертв, он добился, казалось, невозможного рывка. Атомная монополия Соединенных Штатов была ликвидирована. Было заложено начало стратегического паритета. Интеллект Сталина, как его оппонентов за океаном, не был приспособлен для нового политического мышления. Он мыслил лишь в плоскости черного и красного, постоянной борьбы, соперничества. И даже уступая по большинству параметров своему главному противнику, смотрел на конечный исход противостояния оптимистично. Чтобы увеличить свои шансы в этой борьбе, Сталин считал необходимым всячески способствовать зарождающемуся движению широких масс за мир и предотвращение войны, активизировать антиимпериалистические выступления всех отрядов международного рабочего и коммунистического движения. Сталин после долгих обсуждений с Молотовым и Ждановым решил пойти на шаг, который, как можно было заранее предвидеть, будет встречен на Западе крайне негативно. Сталин счел необходимым в условиях обострившегося противоборства создать орган по координации деятельности компартий. В европейских столицах и за океаном этот шаг расценили как официальное принятие вызова к холодной войне. Сталин не забыл, как в свое время он долго думал, прежде чем распустить Коминтерн после 24 лет его существования. Ему подсказывали осуществить этот шаг в самом начале войны, но у него хватило мудрости понять, что это было бы расценено как слабость перед фашизмом и союзниками. Сталин выбрал очень удачный момент — весной 43-го года, когда у него в активе был Сталинград.